Несколько подозрительных лодок крутилось тут, но увидели нас, поспешили уйти. Еще два раза подходили на расстояние окрика, какие-то господа вас искали. Мы им сообщили, что вы на берегу. Это все, доложил тот. Молодцы, это со мной, кивнул я на чиновника. Мы прошли в мой кабинет, я открыл встроенный в стенку сейф и достал портфель, внутри все и находилось. Пришлось вместе с чиновником ехать в главную государственную больницу для неимущих Буэнос-Айрес, там на месте я очень долго общался с несколькими врачами больницы. Так как поступали новые лекарства, да еще мазь, пришлось на словах объяснить, как они применяются, инструкции, написанные на бумаге передал главврачу на изучение. Почти час убил только чтобы передать лекарство с мазью. Вернувшись к братьям, мы прямо от их офиса поехали смотреть будущие корпуса фабрики. Были там до темноты, я не смог не посмотреть все строения. Потом прошелся по окрестностям, мысленно прикидывая, как расположить охрану. Полковник сообщил, что будет выделен для этого дела специальный отряд полиции, именно полиция возьмет на себя охранные функции. По всем зданиям мне было что сказать. Если особо склады и будущее административное здание с правлением переделывать требовалось не так и сильно, то вот те, где развернутся производственные цеха, там да, много что переделывать требовалось. Братья, а все это было на них, обещали завтра же подогнать лучшего строителя, тут будут работать лучшие бригады. Вечерело, так что, покивав, я отправился обратно на борт яхты, попрощавшись с братьями и полковником, последний старался вникнуть во все, что мы делали. Он же обещал завтра же зарегистрировать это поместье на компанию. Да и братья обещание выполнили, теперь у компании была типография. Следующие дни проходили не менее интересно. Утром до обеда я общался с одним опытным инженером-строителем, когда мы ходили на территории поместья. Именно с инженером, тот имел профессиональное образование. Пришлось на пальцах ему объяснять, что хочу, сразу предупредив, что дополнительных поправок в модернизациях зданий будет много, чтобы сразу стенать не начал, а вот сроки остаются прежними. Тот обещал быстро составить смету, но там дальше уже с братьями общался, их тема. Полковника не было, тот занимался своими вопросами, поместье должно было перейти компании, а я занялся уже нанятыми работниками. Братьями была арендована на территории города химическая лаборатория и учебные классы, так что я занялся преподавательской длительностью. Первые же дни показали, что фармацевты хотя и имели определенно мало опыта, большинство недавно закончили учебные заведения, но при этом были полны уверенности в себе и задора. Правда, в повышении квалификации, были не против и учились очень даже хорошо. В лаборатории я давал им задания и наблюдал за исполнением, поправлять иногда приходилось, но этих поправок становилось все меньше и меньше. Причем единственная женщина, еще девушка среди присутствующих, на нее парни поглядывали явно недовольно, не понимая, как та затесалась к ним, имела все шансы стать контролером качества, к этому я ее и готовил. Очень нужен такой работник. Вот так дни и шли, работники медленно пополняли корпорацию. Тут уже не только фармацевты-специалисты, но и их помощники, те сами их себе отбирали, обслуживающий персонал, даже простые уборщицы, и то были наняты заранее. Пришло мое судно с оборудованием, которое разгрузили на арендованные склады, сам ремонт и модернизация в поместье будущей фабрики шло полным ходом, я ежедневно проверял, как идет работа, и действительно делал поправки. Одним словом, жизни у меня тут вошла в привычную колею. Утром отправлялся в поместье, мне братья одну из своих колясок с кучером выделили, наблюдал, как идет ремонт. Если что давал инженеру дополнительные задания, в последние дни уже наблюдал за установкой оборудования в некоторых готовых цехах. Часам к 10 отправлялся в учебные классы, где и вел уроки. Перерыв на обед, потом продолжал. После 3 часов дня, гулял по городу и окрестностям, в последнее время мне это доставляло все больше и больше удовольствия. По вечерам или отдыхал у себя на борту яхты или посещал вечера у некоторых именитых людей. Пропускал редко, действительно было интересно, да и познакомился со столькими полезными людьми, а это всегда пригодится. Во время прогулок присматривал себе жилище, денег на него не было, нужно еще добраться до моего дома в Париже, однако где лучше всего приобретать домик или выкупать квартиру присмотрел. В лучших районах присмотрел. А так жить на борту яхты мне несложно, вполне нравилось. К моменту, когда здания были полностью подготовлены, все оборудование завезено, частично установлено на станины, те, что этого требовали. Все три лаборатории также были развернуты в специальных помещениях, за ними уже закреплены работники. Потом был пробный предстартовый пуск. Дополнительное оборудование и материалы, которые я не смог найти, нашел новый директор фабрики, показывая свой профессионализм и деловую хватку, он же все и доставил, тут платили братья. Средств у меня не оставалось, так что фабрика была полностью комплектна. Технологические цепочки изготовления прошедших проверку и исследования препаратов я уже передал. Более того, во время учебных процессов все фармацевты уже их изготавливали, так что дальше остается только наладить процесс производства и сбыта, но это уже на директоре. Кстати, с ценами на лекарства определились с неделю назад. Была создана комиссия, куда ходили также мы с братьями, и после почти пятичасовых дискуссий были выставлены цены на продукт, цены внутреннего рынка и внешней реализации, по самой фабрике и ее работникам. Пробный предстартовый запуск, конечно, дал много огрехов, но для этого я его и планировал. Братья высказывались против него, но увидев своими глазами, сколько было этих огрехов, стали поглядывать на меня с еще большим уважением, хотя куда больше. Сложнее всего было с охраной, я вообще ввел драконовские правила на территории фабрики, и эту неделю те это активно демонстрировали, и если в первые дни было какое-то непонимание, но к концу стартовой недели, не то чтобы согласились, а просто привыкли. Это я говорю про внешнюю охрану. Отряд полиции прибыл достаточно быстро и взял поместье под охрану. Правда, как-то так-сяк, пришлось поговорить с их лейтенантом, что и отвечал за охрану, и тот подтянул своих людей. Были написаны инструкции, и если в первое время мог любой под видом ремонтника, строителя или рабочего пройти на территорию, то теперь вход на территорию только по пропускам. Благо, крепкая ограда по всей территории затрудняла попадание навнутрь, а часовые приобрели вредную привычку сначала стрелять, а потом спрашивать, кто это там через забор лезет. Более того, я выделил строителям временные пропуска, а вот постоянным работникам уже спецпропуска, загрузив на несколько дней работы ближайшие фотоателье. Зато у всех 37 работников фабрики, что у начальства, что обслуживающего персонала, были теперь и такие пропуска с их фото. Однако неразбериха, конечно же, на стройке царила всегда. Всех поставщиков, что доставляли песок, строительный материал и остальное, всегда сопровождал кто-то из охраны, и если в первые дни те работали как на аврале, что к концу, когда началась предстартовая неделя, перешли на обычный режим работы. Теперь охрана понимала, какой должна у них быть служба. Это полицейские, однако, я еще развернул внутреннюю охрану, причем директору она не подчинялась, только мне и другим владельцам. Эта охрана уже внутренняя, посты на входах во все здания, и без пропуска внутрь ты уже не попадешь. Действовать-то начало чуть позже, чем полиция, но тоже за это время набралась опыта, и дальше уже достаточно плотно опекала объекты. В каждое здание свой пропуск, по чужим пройти нереально. Бойцов на внутреннюю охрану я нашел среди солдат-отставников аргентинской армии. Пообщался с теми охранниками, что мою яхту сторожили, предложил также им работу, а то с этим были некоторые проблемы, а те знакомых и сослуживцев подтянули, так что два десятка крепких ветеранов и взяли на себя эту работу, командовал им бывший рент-офицер. Отлично командовал, есть за что похвалить. За время начала строительства было арестовано 11 человек, все они были сопровождены в полицию. Пятерых, правда, чуть позже отпустили, обычные зеваки, что решили посмотреть, что у них на окраине города строится, а вот семерых, с ними работали плотно и жестко, это уже серьезно, чьи-то разведки работали. Нравятся мне местные, раздолбайство, конечно, присутствует, а как промышленных шпионов начали ловить, сразу в охрану были включены люди из контрразведки. Быстро реагируют, вот это мне и нравится. Что-то я отвлекся. Часть людей жили в городе, часть снимали, но на окраине поместья, прямо на берегу реки, на небольшом косогоре быстро росла деревушка для работников фабрики, заложили сразу 30 домов, 20 для семей и 10 двухквартирных коттеджей. Сейчас они в процессе постройки, чуть позже работники переедут в них, чтобы издалека не добирать до места работы. Это я настоял, но переселения не застану, уже отбуду, не успеют строители до моего отъезда, едва успели у половины домов коробки поднять, под крышу пока ни один не подвели. На фабрике тоже все не так просто, большие окна производственных цехов давали достаточно света, но во все помещения было проведено электричество, запитали не от городской энергосети, а поставили котельную, с паровой машиной и электрогенератором. Этого с лихвой хватит на фабрику и на деревню. Столбы для проводки скоро будут ставить. Все помещения выполнены в одном стиле, глянцевой краски пока не было, но и та, что нашлась, была неплоха. Все помещения были окрашены в белую краску, пол в белой плитке. Фармацевты рядом с рабочими местами получили кабинеты, там столы, шкафы, для делопроизводства, ну и диванчики для отдыха. Ответственные работники тоже мной были назначены, та девушка-фармацевт получила все же должность контролера, без ее подписи, мало что могло решиться. Очень важная и ответственная работа, и та это уже поняла, деловая, жуть. В упаковочном цехе часто бывало, если какой недосмотр, то только там, то ящик криво подготовит, то банки побьют. Административное здание было готово, директор с замами уже осваивался на своем рабочем месте, правда, тут сильно пахло краской, ремонт в этом здании закончили последним, однако ничего, окна открыты, выветрится быстро. Во время предстартовой недели работники, еще слабо понимающие, что конкретно от них требуется, конечно же, делали ошибки, но я наблюдал за ними и давал ЦУ, медленно, постепенно под присмотром также начальников производственных цехов, дело сдвинулось с мертвой точки. Пока на фабрике будет работать одна смена, но я братьям, что тут оставались за старших, пояснил, когда фабрика через год-другой выйдет на полную мощность и производство скакнет к своему потолку, можно будет набрать и вторую смену, первая к этому моменту получит необходимый практический опыт, все что можно сломает и починит, так что, перемешав их, можно будет получить две смены, что скажется на производстве. Много что я братьям говорил и советовал, те, скинув прежний бизнес на управляющих, с азартом и с большим интересом занимались новым для себя делом. Сегодня у нас официальный запуск фабрики. Я думал, президент на мое предложение не откликнется, но от него прибыл курьер, что доставил его согласие, именно поэтому мы так и готовились. Тут неизвестен пока обычай перерезать красную ленту, и я решил его завести. Президент прибыл с помпой и свитой, было много знакомых лиц, да и пресса присутствовала. Что делать, тот знал. Я отправил с приглашением инструкции, сначала прессе президент толкнул небольшую речь, потом мы вместе под вспышки фотоаппаратов перерезали ленту и направились в цеха. Братьям пришлось погонять людей, чтобы собрать такое количество белоснежных халатов, докторских шапочек, марлевых повязок и специальных рабочих тапочек, так что на выходе начальники цехов непреклонным тоном требовали переодеться в специальной раздевалке-гардеробе. Президент и его свита с интересом изучили в раздевалке шкафчики с именами владельцев на них, однако переоделись и дальше их водили по цехам. Я больше молчал, был сторонним зрителем, в роли гидов были начальники цехов. Пусть стараются, зря что ли столько репетировали. Наблюдая со стороны, я видел, как был шокирован президент, свита и пресса, порядок и чистота как в операционных, даже еще круче. Все на своем месте. Все работники знают свое рабочее место и на чужое не лезут. На отдельном столе в административном здании были выставлены образцы продукции фабрики, изготовленные во время стартовой недели, нарушения процесса изготовления зафиксировано не было, так что и они были рекомендованы контролером к использованию. Среди свиты было несколько врачей, они больше других понимали уровень производства еще нормально не запущенной фабрики и только качали головой в восхищении. Да. Мы старались не зря, что и отпраздновали вечером на общем фуршете. На нем был и президент, я лично его пригласил, так что мы с ним плотно пообщались. Много вопросов у того было, на большую часть ответил, а некоторые вводили меня в задумчивость. Следующие 5 дней я наблюдал, как работает фабрика. Несмотря на то, что покупатели буквально выстраивались в очереди у ворот входа на фабрику, кто же их пустит, вон сбоку административное здание. Прием у директора и его зама по сбыту там, лекарства в основном шли на пополнение складов местных больниц и только 20% шло на продажу. Пока не будут покрыты потребности местных медиков, процент продаж на сторону не повысится. Тут свои заморочки были, однако несколько ящиков препаратов я как владелец урвал, их в трюм яхты спустили, да что спустили, забили ими трюм. Я фактически забрал результат недельной работы фабрики. Наконец наступило назначенное мной время отплытия, так что я со всеми попрощался. Патенты мои прошли регистрацию, сейчас в других странах проходит. Своей фабрике я выдал генеральные лицензии на производство препаратов по моим же лицензиям. Бюрократия, чтобы ее, раз проложено, вот и выдал ее, так что фабрика со всех сторон прикрыта и спокойно работает. Несмотря на требования директора на увеличение производства, я приказал ему не зарываться, да рост сбыт стабильно растет, но люди устают, а ошибок нам не простят. Так что время смен прежнее, однако если тот так жаждет увеличения производства продукции, то можно уже через 2 месяца ввести еще одну смену, ночную. Ищите рабочих. Думаю, проблемой это не станет. На фабрике уровень заработной платы был высок, высокой ценовой отметки по всей столице. Это достаточно быстро стало известно в Буэнос-Айрес. В Государственном банке Аргентины у меня был открыт счет, так что все отчисления по патентам должны были поступать туда. Пока заинтересованных в этом производстве не было, а если и были, то до отплытия они со мной встретиться не успели. Туда же пойдут суммы от производства. Братья легко дали свое согласие помочь мне с приобретением жилья. Я его уже выбрал, отличный 2-этажный домик на берегу бухты с красивым видом на порт и город. Он был выставлен на продажу, так что как накопится нужная сумма, его сразу приобретут и оформят на меня. В долг я брать не хотел, хотя братья и предложили одолжить средства, предпочитал покупать на свои, так им и сказал, поблагодарив за помощь. Братья слова благодарности восприняли благосклонно и тут же поправили меня. Дом на берегу бухты практически в центре столицы — это, конечно же, хорошо, но каждый уважающий себя кабальеро имеет родовую фазенду или поместье. Я просто не могу без нее обойтись, высший свет Аргентины не поймет. Подумав, я согласился. Пусть приобретут сначала дом, а уж потом и фазенду. Не самую большую. Главное, чтобы отдыхать там было хорошо и недалеко. Можно и 2 фазенды, я в принципе не против, главное, чтобы денег хватало. Половину отчислений с фабрики я перевел на отдельный счет, дав к нему также доступ к братьям. Надеюсь, они все сделают, как я просил, все же обещали. В принципе, это все. Ах да, 2-я половина отчислений должна была пойти на развитие фабрики. Тут не только постройка дополнительных производственных цехов, еще я планировал построить здание исследовательской лаборатории, пригласив туда лучших аргентинских ученых. Нужны исследования в области медицины. Буду давать им рецепты, процесс изготовления не знаю, но из чего состоят лекарства мне известно, вот пусть их и выводит, подготавливая технический вопрос изготовления, после проверки и использования, конечно же, на добровольцах, а потом в производство. Сама столица, всю Аргентину я просто не видел, понравилась мне архитектурой, людьми и красотами. Думаю, если я и доживу до старости, то последние годы мне бы хотелось прожить тут, очень понравилось. Поэтому даже грустно было покидать бухту. Когда яхта выходила в открытое море, мне гудками или сигнальными флагами многие суда на стоянках желали счастливого пути. Да уж я постараюсь. Подготовился все-таки знатно. Кладовые полны продовольствия, воды хватает, яхта в отличном состоянии, ну и на судне я теперь не один. Нет, команду я не набрал, мне все так же направилось одному заниматься яхтой, однако прислуга — это да, теперь она у меня есть. 2 недели назад мне встретилась настоящая испанская красотка, губки, фигурка, глаза, все привело меня в восторг. Я даже удивился, почему этот цветок до сих пор не сорван. Один из братьев увидел Терезу, защелкал языком, явно сожалея, что не успел первым. Выяснилось, что та с мамой только приехала в Буэнос-Айрес. Да я думал о возможной подводке, оказалось, нет, действительно встреча случайна. Так что нас закрутил огонь страсти. Про любовь я не говорю, так как было заметно, что кроме страсти нас ничего не связывало. Девочкой та, к сожалению, не была, в местной среде находилась на низшей ступени, не имела ничего и не умела, так что я взял ее к себе горничной, ну а то, что жила та у меня, это скорее следствие. Вернее, даже не следствие. Постель у нас была до того, как я ее нанял. Зарплата высокая, любовник есть, причем достаточно опытной и молодой, и той больше ничего и не надо было, вполне довольна. А вот ее мать, да, мать ее, мать звали Изабеллой, она дочь отпустить одну отказывалась категорически. Я выяснил, что та у прошлых хозяев была поварихой, в принципе хозяин и заделал ей дочку, я нанял ее коком. Все же Терезу терять мне не хотелось, вот и взял ее. Правда, потом нисколько не жалел. Сама Изабелла, 30-летняя знойная красавица, вступившая в самый расцвет сил, своим видом демонстрировала, какой будет Тереза в будущем. Честно говоря, я и на нее слюни пускал, и чуть позже выяснилось, что не безрезультатно. После фуршета открытия фабрики, я там немного выпил, заглянул к себе в каюту. Тереза спала, и чтобы не будить ее, пошел к Изабелле. Не прогнала. Потом уж когда был трезвый, снова навестил ее, 4 раза уже, вполне нормальная женщина, и до постельных игр охочая. То, что я еще и с ее дочкой сплю, та особо внимания не обращала, в принципе Тереза тоже недолго поревела и быстро свыклась. Балласт, который я взял на борт, оказался очень полезным балластом. А причина бегства с теплого места одного из поместий, так умер прошлый хозяин, отец Терезы, а наследник, единственный, сказал им, или те сами исчезнут, или он исчезнет их, гарантированно. Конкуренты, даже внебрачные, ему были не нужны. Вот те и оказались в столице, а там, на въезде я с ними повстречался во время одной из своих прогулок. Судьба, можно сказать. И я доволен, проблема с женским полом разрешилась разом, и они довольны, и зарплатой, и нашими постельными играми. Тоже ведь хотят постоянного и регулярного. Правда? Секса вдвоем не было ни разу, обе категорически против, пуританки хреновы, так что кочую по каютам. Плавание проходило нормально, дошли до крайней восточной оконечности материка и свернули в открытый океан, направляясь к Африке, тут расстояние между материками было самое минимальное. Добрались до Сенегала и стали подниматься дальше в сторону севера. Все вроде хорошо, лишь одно могу упомянуть, оказалось Тереза еще тот мореход, мать ее ничего, а дочка страдала морской болезнью, так что фактически на весь путь я поселился у Изабеллы, и ночевал только там, отчего та замена расцвела, глаза блестели, роскошные губы то и дело покрывала улыбка. Я так понял, нормального мужчины у нее давно не было, все старого хозяина боялись, в кулаке их держал. Та, конечно, была сначала не в восторге от молодого любовника одного возраста с ее дочерью, но постепенно привыкла, и только получала удовольствие. Разве что времени много тратила на Терезу, уход требовался. В Лиссабоне мы простояли 5 дней, тихая бухта, да и поездки на берег дали возможность Терезе прийти в себя. После пополнения продуктов, воды и других мелких покупок, я также приодел своих женщин в нормальную одежду, вернее ту, что тут использовали. Также приобрел комплект формы прислуги, а то мы с Изабеллой послание порвали несколько дней назад. Ролевые игры наши все. Так что покупок на эту тему хватало. Постояли бы дольше, но я уже немного опаздывал, так что, покинув порт, двинули дальше. За кормой колыхался аргентинский флаг. Раз я теперь гражданин этой южной страны, то почему нет? Да и порт приписки поменял. Так мы добрались до Бреста, где я нанял охрану, оставил яхту на якорной охраняемой стоянке, и вместе с моими девчатами, также грузом яхты, на поезде направился в Париж. Нам весь груз был направлен на охраняемый склад, а мы, наняв коляску, покатили к моему дому. К счастью, тут все было в норме, нанятые люди следили за домом, и я его проверил. К моему удивлению, все было цело, включая трофей из Банка Англии. Судя по слою пыли, тут вообще никого не было, что хорошо. Ключи наемной прислуги я не давал. Женщины, особенно Тереза, после тяжелого путешествия, немного придя в себя во время поездки к Парижу, не чураясь грязной работы, взялись за ведра и тряпки и начали наводить чистоту. Я поинтересовался у нанятого дворецкого, и тот подсказал, где можно нанять уборщиц. Нанял, и те за 2 дня привели дом в полный порядок. Протопив его несколько раз, я сам остался доволен. Сам я занимался покупками, пополняя кладовые дома, остальным занимались женщины, так что за эти 2 дня заселение состоялось. Через нанятого дворецкого я договорился с лавочниками, и свежие продукты нам теперь будут доставлять прямо на дом, включая свежее молоко. Я, как и Тереза, его очень любил. Изабелла, получив ключи от всего дома, кроме некоторых помещений подвала, была назначена мной управляющей. Ей же я и поручил нанять дополнительную прислугу. Правда, кроме испанского никакими другими языками та не владела, но это не помешало ей, достаточно быстро найти двух женщин, одну на кухню, другую гувернанткой. Муж одной из женщин взял на себя работу садовником, тем более опыт этой работы у него был. Тому предстояло много работы, сад был немного запущен. Больше Изабелла никого не нанимала, посчитав, что и так хватает людей, дом действительно был не самым большим, хотя внутри и казался просторным. Вся недавно нанятая прислуга были испанцами. Слуги поселились во флигеле, осваиваясь там, а вот обе мои аргентинки в доме. У Изабеллы была своя комната, а вот Тереза по привычке поселилась в моей спальне, чему я никоим образом не препятствовал, наверстывая упущенное во время плавания. На третий день мы отправились гулять по Парижу. Побывали на Эйфелевой башне, кутаясь в меховые накидки, наверху было холодно, все же осень, и ветрено. А так не только башня привела их в восторг, ведь не побоялись вместе со мной подняться наверх, но и сами своей красотой произвели впечатление на других зрителей. В общем, мы весь день изучали город, побывав на самых значимых и красивых местах, а так что вечером вернулись домой уставшие, но довольные. На следующее утром, на наемной коляске я направился в университет. Ректор этого учебного заведения, сам ученый с мировым именем, уже давно ждал меня, мы с ним до обеда все обговорили, первые лекции были назначены через 4 дня, не все ученые прибыли, а те, что прибыли, уже интересовались, где я, так что можно было их успокоить и дать возможность подготовиться. Ректор же был в курсе по моей формуле загадки. Сам пробовал ее решить и не смог, такие же неудачи испытали и другие ученые. Ничего, посмотрим, что дальше будет. Потом, после университета, я посетил банк, нужно было дать Изабелле доступ к счету, ей весь дом вести, средства потребуются, до этого пачки наличных я брал из подвала. Потом прокатился по аптекам и больницам, делая рекламу о своей фабрике. Оказалось, о ней уже трубили в газетах, даже сейчас были заметки. Идея хорошая, и я поехал в редакцию главной парижской газеты, где дал интервью, сообщив, что привез образцы товара моей фабрики. Представительство компании будет образовано в Париже в течение нескольких дней, и официальные представители государственных учреждений или частники смогут закупить лекарства там, делая заказы. В будущем филиал производственной фабрики компании Медком возможно будет развернут в окрестностях Парижа. Это все от спроса зависит, возить лекарства из Аргентины накладно, там бы свои потребности покрыть. На этот день зарегистрировать офис уже не успел и занялся им на следующий день, как раз к моменту выхода газеты. Мои адвокаты, что занимались тут патентами, помогли и с этим делом. Помогли выкупить первый этаж одного из зданий так называемой главной деловой улицы Парижа, пока я занимался наймом персонала. Тут и нужно-то всего 3 человека, управляющий, секретарь-менеджер и бухгалтер. Грузчики были, но они в штат не входили. Быстро было подготовлено помещение, и как раз когда наступил первый день моих лекций, представительство заработало, его склады были полны ящиками с лекарствами. Кстати, часть уже успели продать двум аптечным сетям. Спрос был. Дальше управляющий офиса, связавшись с Буэнос-Айрес с братьями, поступил под их командование, так что, отправив братьям предложение организовать такие же представительства в других столицах разных государств, не забывая про рекламу, оставил все это на них. Кстати, теперь и сама компания начала формироваться, пополняясь людьми, а то оформили ее, фабрику запустили, а по сути компании все еще нет, вот и пусть ее создают. Как я уже говорил, братья были вполне себе пробивными людьми, тем более имелась поддержка государства. Идею насчет разворачивания фабрик медком в других странах мне показалась интересной. Тут действительно из Аргентины не навозишься. А спрос есть, все, что я привез, уже было выкуплено и шли многочисленные заказы на последующие поставки. В принципе, братья в Аргентине уже были не нужны, фабрика работала, все мелкие проблемы решит директор-управляющий, который вполне освоился на своем месте, а сами братья, уже получив опыт разворачивания производств, пригодятся мне тут. Я им отправил вчера телеграмму, что заимел большие средства для перевода нашей компании на международный уровень и предложил возглавить постройку других фабрик. В Америке, в России, во Франции, в Англии и в Австралии. В Азию пока не полезем. Причем в телеграмме уточнил, что средств хватит сразу на разворачивание всех производств в указанных странах. Это братьев впечатлило. Уже через несколько часов мне доставили на дом ответную телеграмму. Там было всего одно слово «выезжаем». В общем, толчок я дал, средства реально есть. С золотом еще думаю, скорее всего переплавлю, смешав с другими слитками, чтобы по примесям и оттискам не узнали, откуда оно, и пущу в дело. У братьев я уточнял, были возможности легализовать это золото. То, что стоит поторопиться с фабриками, я понял, когда со мной начали настойчиво искать встречи представители разных промышленников, так или иначе связанных с медициной. От самых наглых, которые просто предлагали выкупить патенты, отмахивался, а вот кто пришел со вполне деловыми предложениями, выпускать лекарства с патентными отчислениями на производство, с теми общался нормально. Со своим адвокатом я заключил контракты, и те довольные отбыли к своим работодателями, с подписанными договорами и конвертами, где был описан техпроизводство, тех патентов, на которые были заключены договора. Пока их было 6, но дело сдвинулось с мертвой точки, так что думаю, скоро их будет много. Их, конечно, можно считать конкурентами. Однако мои фабрики будут выпускать разный сектор медикаментов, чего не добиться другим, я знаю, к чему нужно стремиться. А конкуренции пока не будут, больно уж спрос оказался шокирующе большим. Мои адвокаты подписали рабочие договоры со мной как владельцем компании Medcom и теперь официально представляли ее юридические права во Франции, сейчас они плотно сотрудничали с офисом представительства компании в Париже. Еще на адвокатов я повесил задачу добиться разрешения на организацию производства и на поиск места под фабрику, подойдут уже готовые строения, это ускорит разворачивание. То есть я занял их работой, братьям по прибытию во Францию будет легче, основные моменты будут решены, останется только закончить. А потом им придется помотаться по миру, или подготовить людей, что этим займется. Последнее, что я успел сделать перед тем, как уйти в пучину формул и расчетов в университете, так это открыл 2 счета, один компании и дополнительный свой, и положил туда, в равных пропорциях, почти всю наличность из подвалов. Четверть оставил, на всякий случай. Вот эти средства и пойдут на развитие компании. Ну и на вторую тоже, уже мою личную, я собирался через несколько месяцев открыть ее во Франции. Компания будет чисто по авиации. Ею займусь, когда опущу ниже плинтуса всех ученых, что уже собирались в Париже, доказав свои знания. Кстати, а Менделеев приехал с несколькими своими коллегами, я их поселил у себя в гостевых покоях. Выйдя в зал учебной аудитории, буквально забитой до предела, я положил на столешницу учебный материал и, посмотрев на слушателей, улыбнувшись, спросил: «Ну что, начнем с простенького, или сразу ударим тяжелой артиллерией? Надеюсь, вы слышали про закон дополнительности?» «Нет». «Странно, а вот он мне известен, а сейчас прошу внимания к доске, я напишу его. Начнем с основ». Легкие работали легко и размеренно, ноги, уже давно привыкшие к подобным пробежкам, несли меня по натоптанным тропинкам Венского леса в сторону озера Гравиль. А вот к покрытым брусчаткой дорожкам я не приближался, мне хватало первой же попытки, я чуть было не поломал ноги, да и отдыхающие, что прогуливались по лесу, постоянно останавливали, недоумевая, что я делаю. После этого я стал бегать в глубине леса, приближаясь лишь к мостикам через ручьи или каналы. Тут на тропках прогуливающихся парижан тоже хватало, но за эти полтора года мы уже привыкли друг к другу. В основном тут гуляют завсегдаты, мы знаем друг другу по именам, поэтому и киваем при встрече. Если человек интересный, и у нас иногда возникают дискуссии, то я бегаю вокруг этого человека, и мы ведем беседу. Это тоже непростое дело, разговаривать и бегать. Нужна специальная методика, чтобы не сбить дыхание. Сегодня я выбежал немного пораньше. От моего дома до этого леса 20 минут трусцой, а же потом полтора часа бега по лесу, все мои. Пока знакомых гуляк не встречалось, в основном это были пожилые мужчины, что с тросточками или без них совершали пешие прогулки, дыша свежим воздухом. Однако, как я уже говорил, выбежал я рано, старички в большинстве своем жуткие педанты, выходят на прогулку в определенное время, так что повстречаемся с ними чуть позже, на обратном пути. Я стараюсь не прерывать свои занятия, вот такие пробежки мне доставляют немало удовольствия. Однако последние два дня я не мог их совершать, так как был занят. У меня довольно часто бывают подобные задержки, чаще всего просто из-за отсутствия в Париже. Но при этом бегать я стараюсь при любой ситуации. Вот и последние два дня меня не было, поэтому я сегодня решил побегать подольше, из-за чего и выбежал раньше. В первые дни таких пробежек многие прохожие меня пытались остановить, куда это я так неспешно тороплюсь. Подобные пробежки большинству парижан были незнакомы. В первое время я еще пытался объяснить или отмахнуться, но позже написал большую статью о пользе пробежек и разных спортивных занятий, приведя примеры из зарождавшейся спортивной медицины. И все, как отрезало, больше не останавливали, пока до леса бежал и обратно, а вот в самом лесу уже по тропинкам, где этих любопытных не было. Хорошо тут, мне нравится. Вот так совершая пробежку, я и добрался до точки. Это был огромный дуб за озером и, развернувшись, побежал обратно. Вот теперь знакомые старички, иногда вполне себе крепкие мужчины, стали попадаться чаще. Первый же знакомец остановил и печально сообщил, что вчера умер отставной жандарм. Он был среди таких гуляющих людей, хороший дядька, мы часто с ними общались. Жаль. Пока бежал дальше, все остальные тоже сообщили о смерти этого достойного парижанина. После 30-го сообщения это стало как-то уже раздражать, так что на улицу я выбежал даже с некоторым облегчением, тут ее немного пробежать, повернуть на параллельную, пробежать полквартала и, свернув еще два раза, выбегу на свою улицу, по ней почти до конца и там будет мой дом. Говорю же, близко. 20 минут бега. Однако на выходе из леса, меня остановил окрик. Причем звучал он на русском, молодой и задорный. «Господин Ларин, можно вас на минутку?» С русскими за последние полтора года проживания в Париже я практически не общался, хотя в Париже их хватало, просто не видел смысла. Общался с химиками, тот же Менделеев со своими знакомыми у меня месяц жил, но особо на приглашение не реагировал. Мне одного раза хватило, первого, где молодой пехотный поручик обвинил меня в их проигрыше в русско-японской войне. И это при том, что все в мире благодаря Эриху знали о приказе императора, где запрещалось мне участвовать в этой войне. В общем, я поручику чуть нос не сломал, еле разняли. Послание императора у меня было с собой, вернее в банковской ячейке. Так что на следующий день я предъявил его, чтобы сторонние свидетели этого конфликта видели, что проигрыш в войне был не по моей вине. Да я и сам был в шоке, они проиграли, а виноват я. Тот поручик, изучив письмо то краснее, то бледнее, принес мне извинения, он думал, что это всего лишь слухи. В общем, письмо изучили, и хотя некоторые сомневались, что оно настоящее, фальшивкой называли, однако оно есть и хранится у меня, в банковской ячейке рядом с письмом британского короля. С тех пор я зарекся общаться с русскими, одни претензии, никакой благодарности. Кстати, насчет англичан, я в шоке, ни одной попытки ликвидации, нет, то, что их люди бывают, крутится вокруг меня, это замечал. Двум самым наглым из промышленных шпионов руки сломал, поймав на территории домового участка, битый. Потом как отрезало, издалека за мной следили, но больше не приближались, намеки они хорошо понимали, тем более, если их правильно подать. Когда на яхте ходил обратно в Буэнос-Айрес, это было 8 месяцев назад, еще в 1905 году, летом, меня сопровождал бронепалубный английский крейсер. На горизонте постоянно его дым было видно. А так 3 недели там провел, изучая свой дом и 3 поместья, братья что-то уж больно развернулись. Одно из поместьй – натуральный конезавод. Я там неделю пробыл, знакомясь с профи, что выводили коней, да и наблюдал за самим процессом. Со всеми работниками поместья познакомился, ну и прислугой в доме. Брал уроки верховой езды, понравилось, и мне морем доставили в мой парижский дом скакуна, так что я старался почаще выезжать на нем, и сам учился и конь не застаивался. Сейчас коня у меня не было, год я учился на нем брать разные преграды и даже вести бой, так как тренировки с 2 саблями не забросил, но недавно подарил соседу на день рождения, больно уж у него к коню любовь возникла с первого взгляда, в принципе похоже взаимное. За год наша фабрика разрослась, почти в 2 раза благодаря дополнительным цехам, 1500 человек теперь на этой первейшей фабрике трудится, а ведь как все начиналось, теперь у нас 5 фабрик по всему миру, проблемы с медикаментами, Конечно, не закрыли, но и дефицит с ними убрали. Тем более я ввел еще два новых лекарства. Они после проверки уже активно поставлялись заказчикам. Фабрики нашей компании были развернуты в 5 государствах. Это Россия, Франция, Англия, Америка и Австралия. Про Аргентину не говорю, это естественно, там находится головная фабрика. Первая, ну и офис компании там же. Как владелец этой компании я стал самым завидным женихом в Париже. Более того, когда в газете было повторно указано, что мне всего 16 лет, сейчас 18 и у меня нет опекуна, многие правительства как-то сразу этим озаботились. Однако я черкнул в парижской газете заметку, что если мне назначат опекуна, то не только с ним произойдет несчастный случай, но и с тем, кто его назначит. Парижане это посчитали искрометной шуткой, но разговоры про опекуна с тех пор прекратились. Да и я тоже не сидел на месте. Ведь как, я не только владел аргентинской компанией, уже ставшей известной Медком, но и еще 3. Более того, теперь я еще и банкир, свой банк я открыл в Швейцарии, а вот его филиалы пока находились в Париже и Лондоне. Будут еще, уже отправлены эмиссары в Нью-Йорк, в Берлин и в Санкт-Петербург, но это все время. Филиал в Буэнос-Айрес откроется буквально на днях. Люди работают, я редко вмешиваюсь в их работу, вижу, что стараются, команду отличную создал, молодые, резвые и зубастые. А тогда, у меня еще 3 компании появилось, правда, владел я ими единолично, они были зарегистрированы тут, во Франции. Одна компания занимается чисто авиацией, завод уже работал, производя мои самолеты, заказчиков столько, что на 10 лет работы хватит, тем более наука не стоит на месте. Вторая компания занималась автомобилями, у меня в гараже дома стояло 2 прототипа ручной сборки, мне они как-то привычнее лошадей, ими я активно пользовался, пугая прохожих звуками клаксона. Реально часто пользуюсь и не жалею. Автомобили уже тоже на конвейере. Правда, 60 единиц в месяц, конечно, мало, однако я сделал ставку на надежность. Тут скооперировался с одним французским промышленником, он начал строить заправки по Парижу и окрестностям, а я делал машины. Уже 1500 разъезжало по столице, около 100 были отправлены за границу. В самой столице заправок уже хватало, тот сейчас по другим городам работал, так как спрос на автомобили рос день ото дня. Еще бы, такая новинка, да еще от знаменитого Ларина. Все автомобили были пока представлены в 3 вариантах. Бюджетный 4-местный фаэтон, в принципе, мог приобрести средний обыватель, и 2 дорогие модели, 2-местная спортивная и 6-местный лимузин. Несмотря на то, что на моем автозаводе, названном «Лада», также выпускались развозные 3-колесные мотофургончики, я их грузовыми мопедами называл, молочник нам в последнюю неделю на таком фургончике молоко доставлял, тарахтя 2-цилиндровым двигателем, за автомобили я их не считал, хотя эти фургончики тоже разлетались быстро. Эти по 50 единиц в месяц собирались. Сейчас инженеры решали задачу по заказу правительства. У меня был прототип грузовика для перевозки грузов, в армейской надобности боеприпасов или людей. Те его оценили вовремя автопоказа месячной давности и сделали заказ на 10 грузовиков, из них 3 в санитарном исполнении, а также на 5 автобусов и 10 командно-штабных машин, то есть вездеходов. С грузовиками еще ладно, мелкими партиями те строились, но в основном специализированные, бензовозы. Франсуа, хозяин заправок, их активно скупал, ну и на мои аэродромы те шли, для заправки самолетов. Пока только на центральном аэропорту Парижа, принадлежавшего мне, было 3 такие машины. Аэродромные службы, не так давно сформированные, осваивали их. Еще один бензовоз был на моем аэродроме в пригороде Лондона и 5-й, пока последний, на аэродроме в Цюрихе. 2 недели назад был доставлен туда поездом. К сожалению, это все, пока 3 хорошо оборудованных, но главное моих аэродрома, другие частные я не считаю. С бензовозами я просто отрабатывал постройку, бочками проще бензин перевозить, так что грузовиков собиралось больше. Вон, за свои средства купил 10 крытых грузовиков, 2 автобуса, 3 фаэтона из 10 грузовых мопедов, отправив их в Аргентину. Там братьями уже было построено в столице 2 бензоколонки, с 50 машин разъезжало. Ни моих, ни один я их клепаю. Помнится, в Аргентине моих машины штук 10, да и то 2 у них лимузины, остальные купили военные для исследования. Так что машины будет где заправить. Часть техники поступит в мои поместья, водители и механики учились в одном из детских домов, где месяц назад были организованы курсы, так что следующие выпускники освоят их. Остальные машины, а это 4 грузовика, 1 автобус, 1 фаэтон для управляющего и 3 грузовых мопеда, поступит в автопарк фабрики, а то там ничего нет. Братья сообщили, что гаражные боксы и бензоколонка уже строятся.